Глава вторая. Тиарго. Нас везут долго, и я даже не пытаюсь считать повороты, потому что и так знаю, куда мы едем. Это не требует особенных умственных способностей. Всего лишь знание города и того, чем он живет. А живет он властью королевской и церковной. Обе эти ветви имеют право пользоваться транспортом, в котором мы сейчас имеем честь передвигаться. Но королевская резиденция находится неподалеку от главной тюрьмы. Такая вот причуда правящей династии. А вот оплот религии Энтелона на самой окраине города, почти за его пределами. И не надо быть гением, чтобы понимать, раз мы до сих пор едем, значит, едем туда. Непонятно только, зачем нужно было надевать на головы мешки. Тоже мне тайна. Криста молчит, но я уверен, что она пришла к тем же выводам, что и я. Однако понимание ситуации никак не облегчает нашу участь. Мы прожили в этом городе всю жизнь и знаем наверняка, что в Энтелоне гораздо безопаснее перейти дорогу королю, чем церкви. Особенно заметным это стало в последние пару лет, когда дланью Господней стал молодой и никому неизвестный до того клирик Аарон Хоуден. Чем он заслужил эту власть, для простых смертных было загадкой, но с его приходом влиятельность церкви значительно возросла. Карета останавливается, и нас грубо вытаскивает наружу. Я слышу, как девушка рядом шипит от боли, кто-то задел раненое плечо. Интересно, насколько серьезна травма? Мысленно я быстро подсчитываю свои сбережения. Если мне удастся найти и продать железные спицы с крыльев, то нам должно хватить на толкового лекаря. Кристу необходимо подлатать, ведь скоро лето, а значит, начинается наше время. Грубо подталкивая, нас заводят в какое-то помещение. Звуки сводятся до минимума, а под ногами чувствуется непривычная мягкость. Такие, как мы, редко ходят по мягким коврам, только если гостят в чьем-то доме незаконно. Какое-то время нас продолжают куда-то вести, пока, наконец, ковры опять не сменяются камнем. Звук шагов гулко разносится во все стороны, заставляя меня нервничать. Судя по всему, помещение, в которое нас привели, огромное и пустое. Не камера, но ничего хорошего от таких залов я не жду. Когда с нас все же снимают мешки, первым делом я смотрю на Кристу. Она значительно побледнела за время передвижения на мобиле, а под светло-карими глазами темнеют нездоровые круги. Мой взгляд перемещается на ее плечо. Рука в коричневой куртке из мягкой кожи уже пропитан кровью. Да уж, нехорошо вышло. Она уже не сверкает глазами, лишь озабоченно оглядывается. А посмотреть есть на что. Огромный зал абсолютно пуст и абсолютно бел. Белый пол, белые стены, белые рамы высоких стрелами уходящих к белому потолку окон. Исполинский белый и неуютно пустой письменный стол в самом конце зала и белое, отвернутое от стола кресло с высокой спинкой. Моя тревога только усиливается, когда наши конвоиры молча скрываются за двустворчатыми дверями, оставляя нас наедине с обладателем кресла. В том, что там сидит тот, кому мы обязаны данной аудиенцией, я не сомневаюсь. Однако все мои, даже самые смелые предположения, меркнут, когда кресло разворачивается. Это лицо знают все в городе от мала до велика. Аристократический профиль мужчины украшает юбилейные монеты последних лет, а слухи о ледяном взгляде, способном заморозить океан, так же популярны, как и сказы о красоте принцессы. Я не ожидал увидеть его самого, кого угодно, но не самого Аарона Хоудена. «Спасибо, что уделили мне свое время», — Его спокойный, но при этом удивительно мощный голос оползнем катится по залу. «Извините за доставленное неудобство. Я не стал бы рушить ваши планы, если бы это не было действительно важно. Нам бы стоило упасть на колени, но и я, и Криста просто стоим и зачарованно смотрим на главу церкви Энтелона. Он действительно очень молод, наверное, наш ровесник, может быть, старше всего на пару весен, но в его взгляде есть что-то такое, что делает его не похожим ни на нас, ни на кого бы то ни было еще. Мы с Кристой видели многих людей, наделенных властью, но на них Аарон Хоуден тоже не похож. В нем я вижу то, что заставляет внутренности дрожать от иррационального страха, борющегося с желанием пасть ниц и лобызать край белоснежных одежд. Фу! Отвратительные ощущения. «Пожалуй, я должен представиться», заметив, что мы не спешим реагировать на его слова, продолжает Пресвятой Аарон. «Меня зовут Аарон Хоудон. Я...» «Мы знаем, кто вы!» Криста невежливо перебивает мужчину, но он лишь на удар сердца прикрывает глаза, ничем более не выдав своего недовольства. «И мы хотели бы знать, что вам от нас нужно. И это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем все эти расшаркивания». Пресвятой Аарон смиряет ее долгим взглядом, соединив кончики пальцев, а потом резко поднимается. Он идет не быстро, но стремительно. Его длинные, скроенные по фигуре сутана белым вихрем летит следом за ним. «В росте он не уступает мне ни на палец, как и в развороте плеч, хотя я далеко не самый маленький парень в столице». В считанные миги он оказывается рядом с Кристой. Несмотря на дерзкие речи, я вижу, что подруга его боится. Она глядит на него, как смотрит любая добыча на того, кто ее сейчас сожрет. Взгляд же Хоудона не выражает ничего, кроме неизменного холодного участия. «Позволите?» — чуть приподнимает бровь он, и, не дожидаясь ответа, скользит ладонью по предплечью Кристы. Его рука останавливается на месте ранения, замирает на пару мигов и резко сжимает девичье плечо, впиваясь в него длинными цепкими пальцами. Криста хватает воздух в ужасе, глядя на клирика, и ее крик разносится по залу. Колени ее подкашиваются, но железная хватка Пресвятого Аарона не дает ей сползти к его ногам. «Я рвусь к нему, желая защитить девушку, оттолкнуть его, прервать пытку. Но натыкаюсь на невидимую стену, которая не пропускает меня, не дает сдвинуться с места. Первый раз в жизни я сталкиваюсь с энергией в чистом виде. Не знаю, откуда Аарон Хоуден черпает эту мощь, но такой силы я не видел ни у кого. Криста все кричит, плачет и бьется в руках первосвященника, а я ничего не могу сделать. Много раз подряд я пытаюсь пробить невидимую стену, врезаюсь в нее, бьюсь, но прорваться сквозь нее мне не удается». И это мучительнее всего — стоять рядом и не иметь возможности вытащить Кристу из лап палача. Из моей глотки вырывается беспомощный вой. И словно в унисон с этим воем глаза Кристы закатываются, крик переходит в свист. А потом все стихает.